черт! Я гребаный зуб! Не хочу к стоматологу! Как-то раз докатился до зубной боли, охрененное чувство, и каждый его знает. И поход к зубному тянется до долбаного воя. Ощущение, что лучше сдох, ведь нежели этот стоматолог будет ковыряться у меня во рту. Зачем мне коренные зубы, я, блин, не пойму. Лучше бы были бесконечные, молочные. Никакой заботы и тревоги страшны точно. Если заболит, то я его сломаю, привяжу к веревочке, веревочку к двери. Раз! Блин. Придумали сколько болезней для этого рта. Пульпиты, стоматиты и прочая херня. Зараза-то откуда вся эта берется? Не пойму, и как набраться храбрости пойти к стоматологу. Как же мне набраться терпения, чтобы дальше жить? Как же мне пойти к стоматологу? Надо страх забыть. Как же мне набраться терпения, чтобы дальше жить? Как же мне пойти к стоматологу? Надо страх забыть. Проще дело, ну конечно, не бывает. Говорят, типа так просто лечит и дремаешь в кресле там. Под общую анестезию лучше я пойду. Тогда пускай отходники, зато все зубы вылечены. Цены просто убивают, легче мне использовать кирпич. Честно, я бесплатную ни шагу не ступлю ногой. Там лечит либо бабка, либо криворукий дрищ. Какой же в жизни случается отстой? И вечная проблема, страхи беспокоятся. Меня лучше убить себя об стенку. Подумал, так вот я, если бы я родился уже со вставленной могучей челюстью, то все бы называли меня гордостью и честью. В отместку всем врачам пойду и подожду, пока сгниют попозже. К ним приду, пускай попарятся. Возможно, и закончить все к утру, но будет все шикарно. Пару дней я под наркозом полежу. Со временем, как у меня все вылечит, я буду наслаждаться жизнью. Попивать коктейли, даже вспоминать, как я боялся ко врачам пойти. Найти меня возле дантиста было нереально. По кодексу морали вся душа поникла в пятки. Заплатил бы я от миллиона до десятки, лишь бы все болезни для зубов отвели нафиг. Страшнее было бы только смерть под шинами девятки.